случай, синие небеса. Наш диалог беззвучен, только горят глаза. То, что в душе ненастье, как объяснить часам? Я за минуты счастья, кажется, жизнь отдам. О любви я не успела тебе сказать. Пусть за тобою закрылись двери, я никогда не устану ждать. Ты никогда не устанешь верить, я никогда не устану ждать. Ты никогда не устанешь верить. Мимо судьбы вслепую можешь пройти и ты. Дождь на стекле рисует розовые мечты. Просто сказать о главном, зная, что где-то там небо движением плавным встречу подарит нам. О любви я не успела тебе сказать. Пусть за тобою закрылись двери, я никогда не устану ждать. Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь верить. О любви я не успела тебе сказать. Пусть за тобою закрылись двери, я никогда не устану ждать. Ты никогда не устанешь верить, я никогда не устану ждать. Ты никогда не устанешь верить.